Глава 11. Шерстяная армия. Я обнаружил вход в пещеру, а перед ним множество маленьких чудовищ. У них были острые когти, клыки и блестящие в темноте глаза, как у кошек, но они ходили на двух ногах, как кобальды. Причем, строго говоря, они не ходили, а прыгали друг вокруг друга, легались и били когтями по воздуху. «Они дерутся или танцуют?» — задумчиво спросила Шуши. Но я думал только о разрушениях, которые король хаоса и эти маленькие твари оставили в моем доме. С мрачным видом я вышел из-за скалы. Едва чудовища увидели, что я приближаюсь, они скрылись в темной пасти пещеры. Сталактиты и сталагмиты торчали на входе в нее, как чудовищные зубы. Кобальды, напоминающие кошек, исчезли под покровом тьмы. «Стойте!» — крикнул я им вслед. «Не так быстро! Передайте послание своему предводителю! Сообщите ему, что король обезьян хочет вернуть похищенных детей! Скажите ему это!» Мое требование эхом отдалось внутри горы. Ничего не происходило. Через некоторое время у совы засветились глаза. Оранжево-красный отблеск освещал вход в пещеру. «Ничего не видно. И что теперь? Мы пойдем внутрь?» «Нет, пока нет. Там мы будем в невыгодном для нас положении. Мы там ничего не знаем. Если нам не повезет, мы окажемся в ловушке». «Но... бум!» Топот заставил ее проглотить возражение. «Бум! Бум!» Каменный пол сотрясался. Камни, лежащие вокруг, бились друг от друга, как лязгающие зубы. «Бум! Бум!» Демон в черных доспехах вышел из мрака пещеры наружу. Он был огромен по сравнению со мной в обезьяньем обличье. «Кто и что требует от меня?» Сова подпрыгнула и отлетела так быстро, что запуталась в своих крыльях. Как пушистый валанчик, она свалилась в расщелину скалы. Она даже не попыталась выбраться оттуда, а спряталась и сидела тихо. Только ее голова на мгновение высунулась наружу. «Уху-кугун!» — тихо проухала она. «Он слишком большой для нас!» Демон наклонил голову, словно прислушиваясь к едва различимому шуму. А вот его голос был слышен очень хорошо. Он взревел. «Где этот король обезьян?» Я стоял прямо перед ним. Я мог бы вонзить свои обезьяньи зубы в его ногу, если бы длинные кончики его сапог не держали меня на расстоянии. Но поскольку я не хотел начинать драку, я ограничился язвительным замечанием. «Как можно иметь такие огромные глазные яблоки и при этом видеть меньше, чем червь в гнилых фруктах?» Одним рывком демон наклонил голову в мою сторону. Теперь огромные глаза, о которых я только что так нелестно отозвался, были нацелены на меня. В его зрачках уже разгорался убийственный огонь, но потом он снова погас. Вместо этого появилось веселое мерцание. Демон разразился громким смехом. «Ты-то какой крошечный! И ха-ха-ха совсем без оружия! Интересно, как ты собираешься заставить меня отпустить маленьких обезьянок, а? Как? Объясни мне!» Он вытер слезы смеха с глаз тыльной стороной ладони. Сабля, которую он взмахнул, рассекая воздух, ловила солнечный свет и испускала молнии. Я уклонился от ее клинка. За это время я вырос до размеров человека, но сохранил острые обезьяньи зубы и густую защитную шерсть. «Так ты действительно плохо видишь, да?» — воскликнул я. «Разве я похож на обычную обезьяну? «Я могу превращаться. Я могу принять любой размер, какой захочу». Сзади раздалось предупреждающее «Угу!». «Я не должен раскрывать все свои возможности. Ну да, конечно. Но вы ведь тоже иногда бываете слишком взволнованы, чтобы держать язык за зубами, правда?» Вот и я в тот момент не мог остановиться. Преувеличенно уверенно я поднял руки и повысил голос. «Посмотри вверх! Мое оружие там, наверху! Я могу сорвать полумесяц с неба и использовать его как саблю!» Демон действительно посмотрел вверх. В его смехе на этот раз было что-то презрительное, из-за чего он звучал как хрюканье. Была середина дня, и полумесяца я не увидел, но и ночью я не смог бы добраться до его серпа. Ни одно заклинание, которым я владел, не давало мне такой силы. «Ты врешь слишком самоуверенно», — проворчала Шуши. «Слишком самоуверенно». Демон взревел. «Слишком самоуверенный!» Он наклонился и вытащил сову из расщелины острыми когтями. «Ты назвала меня слишком самоуверенным?» Шуши не могла ответить. Зажатая между большим и указательным пальцами короля демонов, она едва могла дышать. Еще немного, и он раздавил бы ее. Я произнес заклинание, которое магическим образом усиливало мою прыгучесть, и взвился вверх. «Тяо-юэ! Прыжок!» Сжав кулак, я хотел ударить короля демонов в челюсть, но тот перехватил мою руку. Для этого ему пришлось отпустить Шуши, которая тут же упорхнула от него. Своей безжалостной хваткой король хаоса угрожал сломать мне пальцы. Я магически уменьшил свою руку и вырвал ее из его хватки. Затем плюхнулся на землю. «Дзынь!» Дребезжащий звук исходил не от меня, а от сабли, которую демон выронил. Тяжелый клинок был ему помехой, когда он им не пользовался, а он и не собирался использовать его против меня. «Я и так с тобой расправлюсь, малыш. Если я буду использовать против тебя оружие, то просто выставлю себя на посмешище. Мы пока забудем о том, что ты такой маленький, потому что ты ведь можешь стать больше, да таким большим, что сможешь достать луну с неба вместо «ха-ха-ха» «Оружие! Ха-ха-ха!» Смеясь, он хлопнул себя по бедру. Этот громкий хлопок заставил меня вздрогнуть. И зачем я только все это выдумал? Я совсем не напугал демона своей ложью. Напротив, он, наверное, смеялся бы до смерти, если бы я ему сознался, что это неправда. Я не умел бесконечно расти в высоту, потому что для этого мне приходилось растягивать свои кости. При достижении определенной длины они стали бы настолько тонкими, что сломались бы. Издевательский смех демона унизил и пристыдил меня. Тем не менее, я попытался извлечь из его злорадства что-нибудь хорошее для себя. «Давай просто откажемся от борьбы», — предложил я. «Скажи мне, что я могу сделать, чтобы ты выпустил маленьких обезьянок?» Его черные глаза пылали, разбрызгивая искры, как угли, на которые подул сильный ветер. Но в конце концов он сделал презрительный жест рукой. «Ах, нет, так дело не пойдет». «Как не пойдет?» «Вряд ли ты согласишься сделать то, что я попрошу, чтобы освободить своих обезьян». Мое терпение висело на волоске. На одном из тех тонких волосков подшерстка, которые легко выпадают. «Скажи, в конце концов, что я могу сделать?» «Ну, я ничего не имею против твоих обезьян, малыш. Яма показал мне во сне пещеру с водопадом. Твоя семья была легкой добычей, не более того. И что все это значит? Как это поможет мне освободить моих братьев и сестер? Принеси мне малышей из другой семьи, и я отпущу твоих обезьянок. В противном случае я постепенно отправлю твоих братьев и сестер к яме в царство мертвых в течение следующих нескольких недель. Их нежная плоть попадет к моим чудовищам в миски для еды. Мои подопечные должны ведь чем-то питаться. Похитить детей из другой семьи и отдать их на съедение чудовищам. Я не смогу этого сделать. Я так и думал. Неужели нет другого выхода? Ну почему же? Сможешь пройти мимо меня? Победи меня, малыш! Король демонов встал в боевую позу. Прежде чем он успел напасть на меня, я подпрыгнул и нанес ему удар по черепу. Мой противник взревел, к сожалению, от гнева, а не от боли. А вот крик боли издал уже я. Мои пальцы разжались. У меня сломана рука? Вы даже представить себе не можете, как это было больно. Как будто я врезался в стену со всей силы. Пока я проверял, могу ли я пошевелить пальцами, кулак демона взметнулся. Краем глаза я заметил его движение. На меня летела тень, словно камень, брошенный катапультой. Я спасся, прыгнув за ноги нападавшего. Мгновенно развернулся и нанес противнику мощный удар под колено, который я усилил особым жестом и произнесенным заклинанием. Демон согнулся, однако он не упал на землю, а сделал кувырок. При этом он схватил саблю, которую ранее уронил. По-видимому, он больше не считал нелепым сражение со мной. Тяжелая сабля с шипением рассекла воздух. Жух, жух, жух. Я пригнулся, бросился в сторону, начал метаться взад и вперед. Как будто у моего врага было 10 рук и 10 сабель. Столько раз лезвие на волосок от меня вонзалось в землю, кружилось надо мной на уровне головы или проносилось под подтянутыми в прыжке ногами. Долго я бы так не продержался. Я должен был что-то придумать и сделать это быстро. В голове проносились беспорядочные идеи. Они отвлекали меня и мешали совершать сумасшедшие кульбиты, позволяющие уклониться от оружия противника. Я споткнулся, упал и покатился под бешеным градом ударов саблей. Демон взревел. Еще один резкий удар сделал трещину в земле и едва не задел меня. Снова надо мной прогремел его страшный рев. Однако на этот раз это был не просто крик ярости. Это был приказ. Орда кошачьих кобальдов выскочила из пещеры. Они рычали и шипели, хватались за мою шерсть, цеплялись за меня и мешали мне уклоняться от ударов короля хаоса. «Угу-кугун!» — в панике закричала сова. Она металась вокруг головы демона и хлопала крыльями ему в лицо. Ее мужество перед лицом смерти дало мне передышку. В моей голове вспыхнула идея. Такая же яркая, как жгучая боль от укусов и царапания, как те маленьких чудовищ, которые продолжали нападать на меня. Я крикнул сове: «Лети в пещеру! Спаси малышей!» «Нет, угу-кугун! Ты должен это сделать! Ты не должен сдаваться! Лети, шуши!» Несмотря на кошачьих кобальдов, которые висели на мне, постоянно кусая, я собрался с духом и провел ладонями по своей взъерошенной во многих местах окровавленной шерсти. Я разгладил ее, вытащил уже выдернутые шерстинки. Демон фыркнул со смесью триумфа и насмешки. Он поднял саблю, чтобы одним ударом отправить меня прямиком к яме. «Ты и так достаточно хорош для царства мертвых, обезьяний малыш. Я уже достаточно долго возился с тобой. У тебя не осталось времени для укладки волос». Он и не подозревал, что я задумал. Я запихнул вырванные ворсинки в рот и выплюнул их обратно вместе с заклинанием «Чэн-фа». «Чэн-фа» по-китайски означает «умножение». Магия сработала по моему приказу. Каждый волосок начал стремительно расти, превращаясь в покрытое мехом тело, из которого торчали голова, руки и ноги. Бесчисленные маленькие копии меня поднимались там, где волоски падали на землю. Злобно оскалив острые обезьяньи зубы, они набросились на моего противника со всех сторон. Они кусались и царапались, пинались и били его кулаками. Король демонов пытался получить хоть глоток воздуха. С закрытыми глазами он метался, слепой и задыхающийся, потому что мои двойники тыкали ему в глаза, закрывали рот и зажимали нос. Ему пришлось бы приложить 100 рук, чтобы освободить лицо и одновременно атаковать нас. Видимо, свободное дыхание для него оказалось важнее, чем атака на его противников. Он выронил саблю. Я тут же подхватил ее. Изогнутое серебряное лезвие попало в цель. Капли крови превратились в огненные искры. Тени закружились в бурлящем водовороте. Демон растворился в пламени. На мгновение я увидел пылающий трон, пышущий жаром, и на нем алую фигуру. Яма. Усмехнувшись, я изобразил поклон. Огонь погас. Пока мои заколдованные шерстинки в виде незнающих поражения обезьянок скакали вокруг пепла короля хаоса, кошачьи кобальды с визгом бежали в пещеру, туда, где все еще сидели в плену мои братья и сестры. Вооруженный саблей демона, я припустил за ними. Миновав каменные зубы, я проник в мрачную пасть горы, а затем спустился по туннелеподобной глотке. Шерстинки, превращенные заклинанием в обезьянок, следовали за мной по пятам. Найти путь было легче, чем я сначала думал. Далекий отблеск пламени разгонял тьму. Свет быстро становился ярче, и не только потому, что мы шли к нему. Что-то где-то начало гореть и пылало ярким светом. Я закричал, понимая, что звук быстрее моих ног. Мои братья и сестры должны знать, что помощь уже в пути. «Держитесь!» — крикнул я. «Я скоро к вам приду! Вы должны выстоять!» Дым окутал меня. Он тянулся вверх по туннелю, как по дымоходу. Я цеплялся за надежду, что внизу, в конце коридора, еще не все было в огне. В конце концов, можно же сидеть у камина, не обжигаясь и не задыхаясь от дыма. «Держитесь!» Кашляя, я проковылял в огромную пещеру. В зале, поддерживаемом мощными колоннами сталактитов и сталагмитов, мое зрение сразу прояснилось. И я понял, что, или скорее кто, вызвал пожар. Шуши проскользнула к моим пленным братьям и сестрам. Она не могла открыть деревянную решетку, закрытую железными цепями, поэтому она подожгла несколько прутьев. Она очень по-умному использовала свое огнеупорное демоническое тело в качестве защитной стены. Она загораживала пламя и, взмахивая крыльями, отгоняла дым от моих братьев и сестер, сгрудившихся в дальнем углу их тюремной камеры. Я пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как прошло их спасение. Обгоревшие деревянные прутья рассыпались, цепи с грохотом упали на землю, освобождая тех, кто был заключен в тюрьму. Лян подбежала ко мне. Толпа чудищ ринулась мне навстречу с другой стороны. Готовый к бою, я поднял меч. «Стой, Лян! Нет, стой на месте! Оставайся с птицей, она позаботится о вас!» Шуши выглядела совсем измученной, но времени на отдых не было. Не сейчас. Я послал своих маленьких двойников навстречу кошачьим кобальдам. Как две шипящие кипящие волны столкнулись два фронта. Чудовища бесновались безумно. Они вонзали зубы во все, что двигалось. Но мои волшебные обезьянки держались молодцом. Кошачьих кобальдов становилось все меньше и меньше. Они убегали все глубже в гору или исчезали во взрывах демонических искр. Вскоре вокруг меня прыгали только обезьянки. Я превратил своих бойцов обратно в шерстинки. Остальные обезьяны, мои братья и сестры, сгрудились вокруг меня. Некоторые из них были еще так малы, что сидели на спинах других. Один из моих младших братьев, Шен, обхватил мои ноги. Он заплакал от облегчения. «Ух, король! Ух, домой!» Был ли он счастлив моему возвращению домой? Или он сам хотел вернуться домой? Вероятно, и то, и другое. В сопровождении Шуши, которая снова приняла обычный совиный облик, я вместе с детьми вышел из пещеры. Под кажущимся бесконечным ночным небом простирались горы и долины. Впереди был еще долгий путь, очень долгий. Я повернулся к Лян. «Как демон притащил вас сюда?» Он взмахнул рукой в воздухе. Нас подхватил ураган и унес с собой. Шен расплакался, вспоминая об этом. «Тише, тише!» — успокаивал я его, взяв на руки. «Вам больше не нужно бояться. Закройте глаза, держитесь за меня и доверьтесь мне. Я отвезу вас домой». Лян вложила маленькую ладошку в мою руку. Другие братья и сестры обхватили меня за руки, за плечи, за ноги. «Это слишком большой вес для облака», — предупредила сова. «Шш!» — прошипел я в ответ. «Я справлюсь». Я закрыл глаза и прошептал. «Юнь!» — поднялся ветер. Некоторые обезьянки испуганно завизжали. Все теснее они прижимались ко мне. Влага в воздухе сгустилась в облако, которое стало плотным. Я потянул всех за собой к парящему транспортному средству и усадил их на облако. Крики ужаса мешали мне сосредоточиться, когда мы взлетали. Мы летели. Нет, мы мчались по воздуху. Слишком быстро. Но мне нужно было добраться до дома, прежде чем у меня закончатся силы. Удерживать ровный ход облака такой большой площади было утомительно. Чем больше я потел, тем больше капало из облака. По краям оно уже превратилось в туманную морось. «Держитесь друг за друга!» — крикнул я братьям и сестрам. «И ни в коем случае не разжимайте лап! Если облако у кого-то под ногами потеряет прочность, остальные должны будут удержать его!» На горизонте появился наш дом, гора цветов и плодов. Еще дольше я бы точно не продержался. Мы неслись вдоль ручья, в котором сверкали ночные звезды, и достигли водопада в тот момент, когда облако рассеялось, превратившись в проливной дождь. Я шлепнулся в воду. Мое облако вызвало наводнение на берегах нашей купели. Грохочущий рокот моего сердца заглушал шум водопада в моих ушах. Я слышал только приглушенные возгласы вокруг себя. Пока мои братья и сестры бежали в пещеру, я в изнеможении упал на спину. Надо мной сияла луна. Где-то там, наверху, живет зайчиха, которая может приготовить эликсир бессмертия, — думал я. Я закрыл глаза. «Ты ранен?» — забеспокоилась сова. Я заставил себя снова открыть глаза. Шуши указала на несколько укусов и царапин. Ничего опасного. По крайней мере, я надеялся на это. «Ух, ух!» — крикнула мне бабушка Лао. Она использовала звук, которым обезьяны называли короля. До сих пор она всегда отказывалась называть меня так. «Ух! Она что, искала меня?» Я должен был быстро привести себя в презентабельный вид, иначе в течение нескольких часов она расскажет мне все, что знает о заражении крови и воспаленных ранах. Я поспешно превратился в человека, а затем обратно в обезьяну. Магическая трансформация тела помогла закрыть большинство ран, остальные скрывал мех. Я взвалил на плечи тяжелую саблю короля демонов, которую прихватил с собой в качестве добычи, и потащился с ней в пещеру. С пожеланием спокойной ночи на губах я прошел мимо бабушки Лао, поздоровался с дядей Беном и протиснулся сквозь толпу обезьян и обезьянок, которые хотели поблагодарить меня и отпраздновать освобождение малышей. Утром. Давайте сделаем все это завтра. Совершенно обессиленный, я упал на свою маховую подстилку. Сова прижалась ко мне, мягкая, как перышко, и жутко громкая. Она храпела. Чху-ху! Чху-ху! Как она могла сейчас спать? Я не мог заснуть, несмотря на свою усталость. Я слегка толкнул ее. «Ты действительно думаешь, — прошептал я, — что мы сможем найти волшебный сад королевы-матери? Или, может быть, было бы проще искать путь на Луну с помощью магии? И что мне делать со своей семьей? Как они будут жить, пока меня не будет? Как мне предотвратить повторение того, что натворил здесь король хаоса?» «Чху-ху! Лао! Дзы!» «Что?» «Чху-ху! Дзы!» Наверное, она просто вздыхала во сне. Тем не менее, мне это помогло. Я вспомнил совет мудреца Лао Дзы, чьи сочинения я читал в храме. Уделяй своим заботам полчаса каждый день и используй это время, чтобы вздремнуть. Я так и сделал.